ночная прохлада, природа в затишье дремала, в аллее заснувшего сада я друга себе поджидала. Мы долго бродили по саду, смеялись, болтали, шутили, и нам наливало отраду. Тогда мы друг друга любили. Ах, дрожали. С рассветом заря занималась, мы холодно руки пожали и молча навеки расстались.